Глава 16. В Дербент мы отправлялись железной дорогой. Ветвь сообщения туда проложили достаточно недавно, не прошло и полвека. Ехать предстояло чуть больше суток, а потому мы выкупили под свои нужды целый вагон. Таймэй, Тильда и Агафья заняли отдельное купе. Я же мог наслаждаться отдыхом и уединением. В остальных купе полсотни воев и кровников, вооруженные до зубов, готовились к маскараду. Сойти с поезда мы должны были на полустанке, где нас ожидал Полозов со скакунами, палантинами и дополнительной охраной из пластунов. Что поделаешь, местный колорит обязывал соответствовать. По задумке нам следовало прибыть инкогнито на невольничий рынок и выкупить сестру Полозова. В случае победы на аукционе Гепардеве мы планировали подменить девушку своим агентом и тайно вывести из Дербента. Не знаю, какими правдами и неправдами, но Арсению удалось выменить нам запас свитков переноса из Дербента в военное поселение на берегу Каспия, а затем в Махачкалу. Правда, свитков этих было всего на 4 комплекта, поэтому решено было оставить их на случай крайней эвакуации женщин. Пока же я размышлял, как буду общаться на торгах, ведь при прочих равных Михаил более-менее бегло общался на английском, французском и немецком. Сносно знал турецкий и итальянский, начинал изучать языки Востока до гибели деда, но так и не преуспел в этом. Выходило, что придется нанимать переводчика из местных. А к ним доверия не было с учетом восточного склада характера, помноженного на желание обхитрить и нажиться на иностранцах и иноверцах. От таких дум меня отвлек стук в купе. Баронесса вошла, не дожидаясь ответа, и плотно прикрыла за собой дверь. «Пока там девушки располагаются, да шмотки арабские примеряют, я с тобой пообщаюсь», — поставила меня в известность Агафья и разлеглась на низенькой тахте, обитой серой тканью. В такой позе длинная юбка тени стекла к полу, обнажая сквозь скрытые разрезы точёные длинные ножки в обтягивающих брючках и кожаные мягкие сапожки, едва прикрывающие щиколотки. Невероятно эротичная картина. Всегда думал, что самая лучшая нагота — полуприкрытая, оставляющая простор для фантазии и распаляющая воображение мужчины. Я искренне любовался родственницей, прикинув, что технически я старше ее лет так на 100, и общей кровью мы не связаны. «Нравлюсь?» Подмигнула мне Агафья и демонстративно повернулась на бок, открывая для обзора идеальный изгиб бедра. «Да, как и любому мужчине с традиционной ориентацией», — не стал я отпираться от ответа. «Кроме того, красота в тебе сочетается с опасностью и опытностью. Это сногсшибательный коктейль для тех, кто знает толк в удовольствиях». Баронесса хмыкнула, но воздержалась от комментариев, переведя разговор на другую тему. «Уверен, что хочешь торговаться в макрах. Все же всему миру привычнее вести расчеты в золоте». «Уверен», — перестроился я на рабочий лад. «Вести с собой тонны золота, либо светить чековую книжку, считаю неразумным, мы же будем инкогнито. Да и император мне настоятельно советовал не светиться». «Будем откровенны, у тебя это хреново получается», — констатировала очевидная Агафья. «Один носорогов чего только стоит». «Кстати, если уж заговорили, можешь посоветовать мне молодую тень для охраны Светланы?» «Ты не охренел ли часом, внучок?» Искренне возмутилась Агафья, даже пристав на локте с тахты. «Если я на всех твоих баб буду теней выделять, то у меня агентов не хватит». «Ну, во-первых, не на всех, а на одну. И то потому, что нам скоро на север в экспедицию, а Светлане предстоит отправиться на учебу в академию. А во-вторых, ты сама слышала, кто-то затеял игру международного масштаба, где подорожниковы всего лишь пешки». Баронесса раздумывала минут 5, видимо, перебирая варианты. «Есть одна кандидатура», — с сомнением произнесла Агафья, задумчиво постукивая на маникюренным ноготком по губам. «Но оплату она берет в макрах, предпочитая работать наизнанке. Она давненько отошла от дел. Если я ее уговорю, то с тебя еще бесплатный двухмесячный курс для моего молодняка в школе комаров». Я улыбнулся. Агафья была клещева до мозга костей. Если вцепилась, то своего не упустит. «Без проблем». «Заодно и сама поработаешь над системой сигналок по периметру родовых земель, как мы и договаривались», — толсто намекнул баронессе на обещанную экспериментаторскую деятельность. «Ну ты жук», — с восхищением протянула вампирша. «Это же надо было все так вывернуть, чтобы еще и самому в плюсе остаться». Я сладко улыбнулся, в притворной скромности склонив голову и признавая справедливость похвалы. «А ты случайно иранский, арабский или фарси не знаешь?» поинтересовался у Агафьи злободневными вопросами. «Или на каком там языке общаются в Дербенте?» «Фарси знаю», — как ни в чем не бывало, — ответила та. «Но тебе все равно придется нанимать местного толмача. Местные нравы не предполагают, чтобы женщина принимала участие в переговорах. Другими словами, я буду ходить рядом бессловесной скотинкой, слушать перевод толмача и по кровной связи сообщать, какую пургу он пытается от твоего имени насвистеть в уши окружающим. Это уже больше, чем я мог надеяться. Ах да, имей в виду, Дербент находится под контролем двух княжеских растительных родов, Маковых и Мареновых. В Империю они вошли не так давно, и все еще имеют тесные связи с иранской правящей семьей. Поговаривают, что их добровольным переходом под протекторат Российской империи иранцы просто расширили собственный рынок оборота наркотических веществ. Выдала мне баронесса краткую политико-криминальную сводку по региону прибытия. Дербент по древности Москву за пояс может заткнуть, поэтому и отношение к русским у них нагловатое и покровительственное. Хорошо подумай, под чьей легендой будешь вести дела. А что тут выдумывать? Буду наследником князя Виноградова на итальянский манер. Эреде дель Принчипи Микаэль Уве. Я сострил надменное лицо, задрав нос к небу. Эти еще через губу разговаривают, хихикнула баронесса. Так что можешь дерзить в меру. Вообще от местного контингента отличаться не будешь, они это ценят. На то мы порешили. На полустанке сходили ночью. Специально для нас начальник поезда сделал двухминутную стоянку. Полозов ошарашенно взирал на 50 бойцов в горном камуфляже без опознавательных знаков с куфиями на голове, скрывающими лица. На груди у каждого бойца мерцала вышитая серебром лоза винограда. Маленькая армия споро рассаживалась на скакунов, а ее командир, вынимая из вещмешков такую же форму для пластунов, делал краткий инструктаж. «Ни у кого не должно даже возникнуть мысли, что мы местные. Для всех мы сопровождение наследника итальянского княжеского рода Микаэля Уве. Мы безмолвны. Наши команды выполняются молча и неукоснительно. Либо вы можете дождаться нас здесь, чтобы не ставить под угрозу всю операцию». Пластуны кивали, заранее предупрежденные Полозовым об условиях. Его группа прошла с ним несколько военных конфликтов. Каждый из бойцов был ему как брат, потому и семейную трагедию Николая восприняли как собственную. Тихая звездная ночь была необычайно тепла для начала ноября. Для комаров, как называл свою гвардию Комарин, такая погода была непривычной. Конный отряд выдвигался в сторону Дербента, а Полозов все пытался рассмотреть среди всадников женщин, ведь без них план по вызволению сестры был заранее обречен на провал. К Дербенту подъезжали утром. С тракта открывался величественный вид на древние укрепленные стены, протянувшиеся вдоль побережья. Позади них раскинулись красивые каменные здания, оплетенные бурыми листьями дикого винограда, дворцы и башни с черепичными крышами, которые придавали городу неповторимый атмосферный шарм. И все это великолепие дополнял горный хребет на фоне. Женщины к тому моменту пересели в палантин и сменили наряды на традиционные восточные. Мне же пришлось дополнить свои одежды оружием и украшениями-артефактами. Все же отпрыск княжеского семейства не должен был выглядеть как бедный родственник. Сразу после начала разработки операции мы заранее арендовали за баснословно дорогую цену дворец-резиденцию младшей ветви рода Платановых, содержащих постоялые дворы в Дербенте. Они, конечно, пытались нам всучить в аренду одну из своих самых шикарных приватных гостиниц, но наш запрос по богатству и комфорту смогли удовлетворить лишь собственной резиденцией. В данном случае жадность победила даже аристократический снобизм. Мы въезжали в Дербент через главные ворота города. Это было воистину монументальное сооружение, украшенное резьбой и орнаментом, и состоявшее из двух башен, соединенных стеной. Серые зубчатые башни из грубо обтесанных каменных валунов возвышались над землей метров на 20. На одной из башен висело полотнище с изображением мака, а на другой — с гербом Марены. Хозяева города не мелочились, со въезда указывая, кто здесь главный. Наш отряд привлекал внимание как количеством, так и молчаливостью. Мои бойцы молча разрезали людской поток на въезде в город, отстраняя всех на обочины и образуя безопасный коридор. За первыми тремя десятками кровников на черных жеребцах горцевал я на дорогущем жеребце Ахалтикинце из Абелловой масти. Оказалось, Полозов забрал этого красавца из конюшни собственного отца, намереваясь хотя бы попытаться обменять сестру. Сейчас ветер горделиво вышагивал перед толпой, притягивая взгляды редчайшей мастью, грациозной шеей и длинными стройными ногами. За мной следовал паланкин из красного дерева с резными ширмами на окнах и серебряной отделкой, украшенной лентами, газовыми тканями аметистового, зеленого и серебряного цветов. Паланкин несли на себе 8 кровников, двигаясь настолько синхронно, словно были единым организмом. Завершали наше шествие еще 2 десятка кровников и 10 пластунов. Стража из надвратных башен провожала нас настороженными взглядами, но не предпринимала никаких действий. Стоило нам пересечь подъемный мост, как навстречу нам выдвинулась верхом тройка разодетых в пух и прах смуглолицых мужчин в белоснежных одеждах и исполинских тюрбанах с павлиными перьями. Вперед выехал совсем молодой парень, лет 14 от роду. «Реде дель Принчипе Микаэль Ува говорит по-русски?» — уважительно обратился он ко мне, склоняя голову в приветствии. «Плохай», — произнес я с ужасным акцентом. «Реде дель Принчипе знать итальяно, инглиш, дойч, франце, туркиш». Оценив мои лингвистические познания и сравнив их со своими, толмач выбрал родной язык гостя и перешел на итальянский. «От имени рода Платана мы рады приветствовать дорогого принца. Пусть его бог продлит его лета жизни и процветания всего княжеского рода. Следуйте за нами, мы покажем дорогу в райские сады, которые на ближайшую неделю станут вашим домом в гостеприимном Дербенте». «Еще бы ты не распинался за такую-то сумму. Странно, что еще женщин не предлагают для скрашивания досуга. А может, здесь так не принято?» Пронеслись у меня мысли и исчезли. Следуя за Платанами, я разглядывал город. За воротами начиналась главная улица города — Ханская улица. Она была вымощена камнем и вела к центру города, где располагались административные здания, торговые и постоялые дворы и особняки наиболее зажиточных горожан. Чуть в сторону от центральной площади уходила дорога бурого цвета. Заметив мой интерес, толмач объяснил. «Дорога ведет в торговый квартал, называемый здесь базаром. Сюда стекаются редкости из Европы и Азии. Самый ценный и уникальный товар, в том числе живой». Вот вроде бы и не сказал он ничего такого, а мне уже стало противно. Не стоит обманываться молодым возрастом парнишки. Беседу он вел все так же виртуозно, как и старые умелые дельцы, издали начиная прощупывать интересы своего во всех смыслах дорогого гостя. «Живой базар — это интересно. Я слышал, здесь можно достать племенного арабского скакуна». Ветер подо мной всхрапнул, будто бы ревниво, услышав про потенциального конкурента. Я похлопал коня по холке, успокаивая. «Можно». Не сумел до конца скрыть довольную улыбку мальчишка, радуясь, что его намек сработал на доверчивом иностранце. «Но дорого. Иногда по весу в золоте продают». «Золото — пыль», — самодовольно отмахнулся я. «Макры — вот настоящая валюта». Толмач немного отстал, что-то тихо проговаривая одному из платанов, но вскоре вернулся ко мне, как ни в чем не бывало. «Он сообщил про интерес к арабским скакунам и оплату в макрах», — отозвалась Агафья, подслушивавшая беседу на фарси. «Считает тебя спесивым иноверцем, который не сдержан на язык и легко ведется на любые провокации. Молодец, хорошо вжился в роль». А толмач продолжал щебетать соловьем. «Я передал господам платанам ваш интерес, они постараются помочь в его выполнении». Голова юноши стала склоняться ниже. Поклоны стали более подобострастными, но жадный блеск глаз ломал тщательно создаваемый образ. «Скажите». Я запнулся, якобы подбирая деликатные слова. «У нас говорят, что на стыке восточной и западной цивилизации всегда можно достать себе не только скакуна, но и необъезженную кобылку, способную осветить звездами самую темную ночь». При этом я облизнул губы, заинтересованно взирая на толмача-посредника. Такую наживку он должен был заглотить. Тот совершенно по-деловому принялся уточнять детали. «Принц предпочитает породистых кобылок или...» «Исключительно с хорошей родословной», — важно кивнул я. «В моих конюшнях не место беспородным, как бы хороши они ни были». «Есть ли предпочтение по наличию одаренности?» «Определенно, да». Пока мы иносказательно обсуждали качество живого товара, наша процессия свернула в сторону от базара в квартал местных аристократов и вельмож. Особняки здесь прятались за высокими изгородями, но уже по качеству камня на дорогах, резным узором на воротах и гудящим магическим щитам можно было оценить состоятельность их владельцев. Один из встречающих остановился у кованой ограды, увитой плющом. Мужчина вытянул перед собой руку с браслетом, и ворота отворились. За ними нашим взором предстал величественный трехэтажный дворец в восточном стиле, с башнями-луковками, крытыми террасами и резными ширмами. Подъездная аллея зеленела платанами и кипарисами, скрывая утреннее солнце от наших глаз. Сам дворец радовал лаконичностью, просторностью и элегантностью. Толмач остановился у входа, передавая мне браслет, аналогичный тому, который был на руке у одного из платанов, и приступил к краткому инструктажу. «Принц может располагаться с гостями в любых покоях центрального дворца. В вашем распоряжении многочисленные залы, комнаты и галереи, каждая из которых имеет свое уникальное оформление. Кроме того, вы можете отдохнуть в трех внутренних дворах с фонтанами, каждый из которых украшен уникальными мозаиками, керамикой и орнаментами. По вашему желанию, слуги проведут вас в термы с морской водой, бани и турецкий хамам. На территории резиденции есть своя маленькая обсерватория, библиотека и зверинец. Если вас заинтересует что-то, дайте знать слугам. Они появляются по звону колокольчика. Для упрощения взаимодействия с ними я могу всегда находиться подле вас по вашему желанию». Закончив свою речь, переводчик поклонился, ожидая ответа. Сам же то и дело бросал любопытные взгляды на паланкин в надежде рассмотреть скрытых в нем спутниц принца. «Оставляй, все равно будут следить, так хоть легенду не опровергнем», — откликнулась Агафья из паланкина, не решаясь выйти и не выпуская Таймы из Тильды в присутствии платанов. «Ваше нахождение подле не помешает поиску кобылок и скакунов?» — высокомерно уточнил я, продолжая играть роль высокородного богатого засранца. «Нет», — последовал краткий ответ. «Парнишка скоро косоглазие заработает», — так он пялился на паланкин. «Хотелось бы знать, готов ли принц участвовать в аукционах». «Я люблю аукционы. Они добавляют адреналина при получении приза». Я облизнулся и расхохотался, словно полоумный маньяк. Толмач вздрогнул от моего смеха, но не подал виду. «Тогда мы оставим вас располагаться, чтобы не смущать ваших спутниц». Переводчик низко поклонился, не отрывая взгляда от земли. «А ближе к вечеру я прибуду за вами, чтобы сопроводить на специальные закрытые торги с уникальным живым товаром». На этом встречающая делегация испарилась, словно их и не было. Но не успели мы войти во внутренние залы дворца, как Тильда озадаченно обратилась ко мне по связи. «Охренеть, не успели приехать, и меня уже вызывают на разборки за территорию».